Любовь, Танчес, Кошкина. По закону жанра. Глава первая. Яркий свет в кромешном мраке манит не только глупых мотыльков, но и умных людей. Силен. Ох, силен в нас первобытный страх перед темнотой и одиночеством. Поэтому мы скучиваемся в городах в окружении неоновых рекламных огней. Зажигаем все лампы, до которых можем дотянуться. Приглашаем друзей и только после этого чувствуем себя в безопасности. А уж в зоне даже самые ярые одиночки поневоле тянутся с наступлением ночи к кострам, в компанию себе подобных. Алабама заметил дрожащие отсветы костра издалека, хотя еще не совсем стемнело. Они манили подобно блуждающим огонькам, подмигивая сквозь сплетение ветвей, обещали что-то надежное и незыблемое. Блеснув темными, словно ежевичные ягоды глазами, сталкер провел широченной ладонью по коротким курчавым волосам и обернулся. В кустарнике бормотало и ворочалось что-то неуклюжее и ворчливое. Алабама негромко свистнул, привлекая к себе внимание. В кустах смолкло, потом из заросли высунулась широкая, пегая от веснушек ряжка с крупным носом и живыми, внимательными глазами. Из-под черной вязаной шапки выбивались спутанные медные вихры. «Чего?» – недовольно буркнула физиономия. Голос у парня был густой и пронзительный. «Ну чего ты привязался, черная морда?» Алабама не обиделся. Из уст местных обидно звучало только презрительное словечко «пиндос», а гусак его так не называл ни разу. Черножопый, чурка, бесовский выкидыш – было дело. Но только в воспитательных целях. А морды и жопу у натовского дезертира Алабамы и правда черные. Чего уж там. «Там огонь!» Сообщил Алабама и для верности ткнул длинным пальцем в указанном направлении. Гусак выбрался из зарослей, на ходу натягивая и поправляя штаны. Походка у него была смешная. Кривые колесом ноги сталкер ставил на землю осторожно, словно боялся потревожить любимую мозоль, отчего переваливался сбоку на бок. Небольшое брюшко и длинная шея, вызывающе торчащая из ворота защитного комбинезона, только добавляли сталкеру сходства с хорошо откормленной домашней птицей. При всей кажущейся неуклюжести двигался гусак быстро и уверенно. «Разберемся», — сказал он, забирая у напарника свой рюкзак. Так открыто жечь в зоне костер рискнет не каждый. Либо полный баклан, либо небезосновательно уверенный в своих силах человек. В обоих случаях таилась потенциальная опасность. Первый легко навлечет беду на всех, а второй этой бедой легко может стать. Рискнуть, однако, определенно стоило. Гусак повел носом, вдыхая запах прелой листвы, разбавленный вечерним холодком, и уверенно направился в сторону костра. Алабама, практически неразличимый в сумерках, двинулся за ним черной сутулой тенью. Мягко шуршала влажная листва под осторожными шагами сталкеров. Причудливо изломанные черные ветви деревьев то смыкались над головами, то открывали густо фиолетовое небо в ярких крапинках звезд. Какое-то время крапинки осторожно шарились поблизости, присматриваясь. У костра сидел один единственный человек. За спиной его щерились гнилыми зубами какие-то руины, поросшие колючим кустарником и молодой древесной порослью. Человек задумчиво смотрел на танцующие языки огня и производил впечатление скорее баклана, чем боевика. Облачен в длинный прорезиненный плащ с капюшоном, у ног валялся тощий, словно помоечный кот, рюкзак, а в руках вместо оружия карандаш и блокнот. Ну, как есть баклан. «Эй, дружище!» – обозначился гусак. «Пустишь к огоньку меня и моего напарника». Мужчина у костра поднял голову и сжал карандаш так, словно это был пистолет. На лице его мелькнула и исчезла потаенная улыбка. Скорее, даже намек на улыбку. Судя по всему, он не боялся. «Конечно», — негромко сказал незнакомец и вроде как хотел добавить что-то еще, но спохватился и замолчал. Недосказанность повисла в воздухе, оставляя такое чувство, словно этот человек их ждал. «Странный тип». Ну да, в зоне других не бывает. Сталкеры вошли в круг света, держа оружие в разведенных руках. Мужчина у костра равнодушно посмотрел на автоматы и уселся поудобнее, вытянув ноги поближе к огню. Напарники осторожно присели на свои рюкзаки и положили оружие рядом на землю. Помолчали. Гусак кашлянул, переглянулся с Алабамой и неловко сказал: «Меня Гусак звать, а моего напарника Алабамой кличут». Хозяин костра безразлично кивнул, почиркал в блокноте и в свою очередь представился. «Автор». Алабама покосился на блокнотик и спросил: «Автор чьего?» «Пока ничего», — с той же потаенной усмешкой ответил автор. «Но я над этим работаю». Гусак уважительно хекнул. Читать он не любил, но писатели вгоняли его в благоговейный трепет. Это ж надо, столько слов сложить в предложение, да так ловко, что толстенная книга со всякими историями получается. Его напарник, наоборот, презрительно фыркнул. «Вот у нас в Америке писателем может стать любой. Даже самому писать не обязательно. Находишь толкового человека, излагаешь ему идею и отстегиваешь зелененьких, а он тебе пишет. Тебе только потом имя свое поставить на титульном листе, и можно звонить агенту и грести гонорары». Негр победоносно осклавился. Гусак оторопело переваривал информацию. Автор загадочно молчал. «Это как же?» — спросил Гусак. «А самому-то не стрёмно? Это все равно, что друга попросить свою жену попользовать, потому что у самого не встал». Автор расхохотался и застрочил в блокнотик. «Ну, не знаю, у нас многие так делают, и ничего». «Здесь тебе не там», — наставительно заметил Гусак. «Тут ведь не за столом у себя дома человек пишет, а в зоне». «Понял, бестолочь. Он тут, наверное, один такой». «Это верно», — кивнул автор. «Я тут такой один». Бестолочь покаянно молчал и спорить больше не пытался. «Историй тут гуляет достаточно», — продолжал автор. «Они только и ждут, чтобы их кто-то записал. Или придумал новую». «Точно, сэр», — кивнул Алабама. «Писать я не умею, но рассказать нам есть что, верно, напарник?» Гусак важно кивнул. «Тебе посмешнее или пострашнее?» «Пострашнее», — твердо ответил автор. «Я хоррор пишу». «Чего?» — не понял Гусак. «Ужасы», — ответил за автора Алабама. «Это типа адресу, ведь зона — настоящая фабрика кошмаров. Я тут всего 2 месяца, но спать нормально больше не смогу никогда. Я очень боюсь того, что зона может сделать со мной, потому что видел, что она делает с другими. Был у меня знакомый один из этих. Вы их конченными называете. Глубоко в него зона проникла. В самые кишки. В кровь впиталась». Жена сталкера. Он шагал сквозь ночь, по-хозяйски небрежно вспарывая тяжелое расистое одеяло на траве. Перемешивал холодную ночную сырость с торопливым дыханием. Судорожный, со всхлипом вдох и короткий неслышный выдох. Легкое облачко пара у губ. Лихорадочный блеск в глазах. Он торопился. Его гнала холодная равнодушная луна, сурово качавшая головой. Такая невыносимо яркая. Он старался прятаться в изломанных тенях деревьев, но луна находила его и там. Единственное, что еще поддерживало его, — тот самый хорошо знакомый холодок в животе и биение миллионов крохотных иголочек в кончиках пальцев. Это значит, что впереди зона. Она поднимает свое уродливое лицо, бесстыдно и призывно улыбается. Он боится смотреть ей в глаза и отлично знает, как смертельна ее улыбка, больше напоминающая скал химеры. Но все равно идет. Его больше никто не сможет удержать. Наматывает километры быстрым шагом. Медленно и мучительно отвоевывает каждый метр пространства у периметра. Подолгу лежит, уткнувшись лицом в холодную землю, и притворяется обычной падалью. Зона смрадно дышит в лицо, норовя поймать его взгляд. Зачаровать навеки. Превратить в раба. В послушное орудие своей воли. Раб зоны. Он вдруг отчетливо и ясно понял, что давно им стал. Сколько раз, глядя в другие глаза, полные обожания, он видел только жадный взгляд Зоны! Проснувшись среди ночи от собственного крика и слушая нежный успокаивающий шепот жены, он вспоминал заунывный собачий вой и свист ветра, пахнущего ржавчиной. Даже обнимающие его теплые любящие руки так и не смогли растопить тот самый, хорошо знакомый холодок в животе. Только Зона могла дать ему ядреный коктейль из восторга и ужаса. Восторга от найденного редкого артефакта и ужаса! При виде истекающей слюной пасти мутанта или смертельной ловушки, разрядившейся в двух шагах. Сталкер упивался этими ощущениями, а при их отсутствии испытывал жесточайшие похмелья. День сменялся ночью, зима уступала лету. Обожание в глазах жены становилось все меньше, а вместо него поселилось отчаяние и глухая боль. Взгляд потускнел, стал беспокойным, размытым извечной пеленой невыплаканных слез. Так смотрит женщина, связавшая свою судьбу с пьяницей. Такой взгляд бывает у матери наркомана. А еще такое выражение поселяется в глазах у жен сталкеров. Он с усилием отогнал от себя воспоминания об этом ее взгляде. Она сама виновата. Зачем было мучиться самой и мучить его? Он не хотел ей зла. Просто не мог больше выносить этот страшный взгляд. Слышать истеричный плачущий крик «Не пущу!» Чувствовать на своем теле ее неожиданно сильные руки, бывшие когда-то нежными и ласковыми. Он хотел, чтобы она замолчала. Он хотел, чтобы она слушалась. Он хотел в Зону. Сталкер сантиметр за сантиметром полз по мокрой траве, чувствуя брюхом каждый болезненно острый камень, каждую ржавую железку. Торопливо глотал отравленный воздух Зоны и улыбался, ощущая тот самый хорошо знакомый холодок в животе и мельтешение миллионов крохотных иголочек в кончиках пальцев. Он уже и думать забыл о доме, где медленно остывала с ножом под ребрами пустая человеческая оболочка, бывшая совсем недавно женой сталкера.